Глава 22. Хью так и не понял точно, с какой высоты им пришлось падать, но в конце концов решил, что там было не более 4 футов. Вот еще мгновение назад они стояли в ярко освещенной камере, в тесноте. В следующее мгновение они уже оказались под открытым небом, в ночной тьме и в падении. Когда его подошвы ударились о землю, он мягко повалился, слегка ударившись правым бедром при падении. И в тело ему впились 2 очень твердых свертка с долларами, которые лежали у него в заднем кармане брюк. Потом он перекатился на бок, оберегая ребенка от удара. Затем он сел. Барбара лежала на боку подле него. Она не шевелилась. — Барбара, что с тобой? — Ничего, — тихо сказала она. — Кажется, цела. Просто перепугалась. А с маленьким Джо все в порядке. Хьюги-то цел и невредим, но, боюсь, он теперь гораздо более, чем просто мокр. С Джо тоже все в порядке. Джо, как бы в подтверждение этих слов, громко расплакался. Брат тут же присоединился к нему. Думаю, он тоже перепугался до смерти. Помолчи, Джо. Видишь, мама занята. Хью, где мы? Он огляделся. Мы, — возвестил он, — на автомобильной стоянке в торговом центре примерно в 4 кварталах от моего дома. И, скорее всего, довольно близко к нашему собственному времени. По крайней мере, вот это — Форд 61-го года выпуска, и мы почти что свалились на него. Стоянка была пуста, если не считать этой машины. Ему вдруг пришло в голову, что их прибытие вполне могло быть не просто хлопком, а, например, взрывом, если бы они приземлились футах в 6 правее. Но он тут же отогнал эту мысль. Они уже столько вынесли, что еще одна миновавшая их опасность значения не имела. Он встал и помог подняться Барбаре. Она поморщилась, вставая, и в тусклом свете, падавшем на стоянку из окна банка, Хью сразу заметил это. «Что-нибудь не в порядке? При падении я, кажется, подвернула ногу. Идти можешь? Могу. Я понесу обоих ребятишек. Здесь недалеко. Хью, куда мы направляемся?» «Домой? Куда же еще?» Он взглянул в окно банка, стараясь взглядом отыскать календарь. Он увидел его, наконец, но света было недостаточно, и цифр нельзя было разобрать. Интересно, какое сегодня число? Милая, ты знаешь, мне кажется, что путешествие во времени связано с некоторыми парадоксами. И я думаю, что для кого-то мы можем стать сильным потрясением. Для кого? Например, меня. В моем более раннем воплощении. Может быть, мне следует сначала позвонить, чтобы не застать человека врасплох? Хотя нет. Он, то есть я, просто не поверит такому. Ты действительно можешь идти? Конечно. Прекрасно. Возьми на секундочку наших маленьких чудовищ. Я хочу взглянуть на часы. Он снова заглянул через окно в банк, где на стене висели часы. Отлично. Давайте тебе обратно. И скажи, если тебе потребуется отдых. Они отправились в путь. Барбара хотя и прихрамывала, но не отставала. Они молчали, так как Хью все еще не мог осмыслить случившееся. Вновь увидеть город, который он считал уничтоженным, таким тихим и мирным, теплой летней ночью, было для него неожиданно сильным потрясением. Он старательно избегал думать о том, что он может обнаружить у себя дома, кроме одной мысли — что если окажется, что убежище еще не построено, то оно и не будет построено никогда. Он попытается вмешаться в ход истории. Он свыкся с этой мыслью и полностью сосредоточился на радостном осознании того, что Барбара была женщиной, которая никогда не откроет рта, если чувствует, что мужчина хочет, чтобы она помолчала. В конце концов они свернули на дорожку, ведущую к его дому. Барбара прихрамывала, а Хью почувствовал, что у него затекли руки, потому что он не мог переложить свой двойной груз. Около дома стояли 2 машины. Он остановился у первой, открыл дверцу и сказал: «Залезай внутрь, усаживайся и дай ноге отдохнуть. Мальчишек я оставлю с тобой и проведу рекогносцировку». Дом был ярко освещен. «Хью, не нужно». «Почему?» «Это моя машина». «Это та самая ночь». Он долго-долго смотрел на нее. Потом тихо сказал: «Все равно необходимо осмотреться. Оставайся здесь». Вернулся назад он минуты через 2, распахнул дверцу, повалился на сиденье и с шумом выдохнул воздух. Барбара позвала его. «Милый, милый!» «О, боже мой!» Он закашлялся и некоторое время ничего не мог ответить. «Она там! Грейс!» «И я тоже!» Он опустил голову на руль и всхлипнул. «Хью!» «Что?» «О, боже мой!» «Успокойся, Хью! Пока ты ходил, я завела машину. Ключ был здесь. Я оставляла его, чтобы Джо мог ее отогнать. Так что мы можем ехать. Ты в состоянии вести машину?» Он постепенно успокаивался. «В состоянии». Секунд 10 потребовалось ему на то, чтобы осмотреть панель управления, немного отодвинуть сиденье назад, включить задний ход и выехать на улицу. Через 4 минуты он свернул на шоссе, ведущее в горы, внимательно следя за знаками. Ему пришло в голову, что в эту ночь не стоит попадаться за рулем без прав, чтобы их не задержали. Когда он поворачивал, часы где-то в отдалении пробили полчаса. Он взглянул на наручные часы и заметил, что они отстают на 1 минуту. «Включи радио, дорогая». «Хью, прости, пожалуйста, эта штука как-то сломалась, и я все никак не могла собраться отдать его в ремонт». «Ох, ну ладно. Я имею в виду, что новости сейчас не имеют значения. Я все пытаюсь прикинуть, как далеко мы успеем отъехать за час. За час с минутами. Ты не помнишь, когда первая ракета поразила нас? Кажется, ты сказал, что было 11:47. И мне тоже так кажется. Я просто уверен в этом. Просто хотел, чтобы ты подтвердила. Но все совпадает. Ты готовила крепсузе, потом вы с Карен подали их как раз тогда, когда начались 10-часовые новости. Я ел очень быстро. Они были просто изумительны. Когда этот старый чудак позвонил у двери. Я сам, я хочу сказать. Я вышел к нему. Допустим, это было в 10:20 или чуть позже. Так что сейчас мы слышали, как бьет 10:30. И то же самое говорят мои часы. Так что у нас в распоряжении около 75 минут, чтобы убраться от эпицентра как можно дальше. Барбара ничего не ответила. Через несколько мгновений они выехали за пределы города. Хью нажал на газ, и скорость сразу поднялась с осторожных 45 миль в час до верных 65. Минут через 10 она сказала: «Милый, мне очень жаль. Жаль Карен. Больше мне жалеть не о чем, я хочу сказать. А я вообще ни о чем не жалею. Даже о Карен. Да, меня действительно потряс сейчас ее веселый смех. Но теперь только я могу оценить его. Барбара, сейчас впервые в жизни я почувствовал, что теперь верю в бессмертие. Ведь Карен сейчас жива, там, позади. И все же мы видели, как она умерла. Поэтому в каком-то бесконечном смысле Карен живет вечно, где-то в неизвестности. И не проси меня объяснять это, но я чувствую, что это так. Я всегда думала то же самое, Хью, только не решалась сказать. Можешь всегда говорить все, что захочешь, черт возьми. Ведь я говорил тебе об этом давным-давно. Так что теперь я больше не испытываю печали по Карен. И, честно говоря, ничуть не жалею Грейс. Некоторым людям удается добиться успеха именно тем, что они всегда следуют намеченным курсам. Она как раз из таких. А что касается Дьюка, то мне и думать о нем противно. Я возлагал на сына столько надежд. Ведь он был моим первенцем, но я никогда не принимал участия в его воспитании и поэтому не мог сделать его тем, кем собирался. К тому же, как заметил Джо, Дьюку не так уж плохо, если считать, что благополучия, безопасности и счастья для этого достаточно. Хью пожал плечами, не отрывая рук от руля. Поэтому мне лучше забыть о нем. С этого момента постараюсь никогда больше не думать о нем. Через некоторое время он заговорил снова. «Дорогая, ты не могла бы, хоть у тебя на руках и детишки, как-нибудь снять у меня с плеча эту штуковину?» «Конечно могу. Тогда сделай это и, пожалуйста, выбрось ее в кювет. Я предпочел бы, чтобы она оказалась в эпицентре взрыва, если мы еще не выбрались из него». Он нахмурился. «Мне не хотелось бы, чтобы у этих людей когда-нибудь появилась возможность путешествовать во времени». Особенно у Понса. Она немного повозилась, ничего не говоря, Действовать ей приходилось из неудобного положения, да к тому же еще и одной рукой. Наконец ей удалось отвязать радиационные часы и выбросить их в темноту за окном автомобиля. Потом она заговорила. «Хью, я не думаю, чтоб он ожидал, что мы примем это предложение. Мне кажется, что он сознательно поставил такое условие, на которое я никогда бы не согласилась, даже если бы ты и решился принести себя в жертву. Конечно, он воспользовался нами как морскими свинками или как своей белой мышью и вынудил нас согласиться. Барбара, ты знаешь, я в принципе могу выносить и в чем-то понимать откровенных сукиных сынов, хотя и не прощать. Но, на мой взгляд, Понс был гораздо хуже, чем все они вместе взятые. Ведь у него всегда как будто были самые добрые намерения. Он всегда мог доказать, как дважды два, что пинок, который он тебе дает, служит тебе же на пользу. Я презираю его». Барбара упрямо сказала: «Хью, а сколько белых людей нашего времени, если бы они обладали такой же властью и могуществом, как Понс, пользовались бы ими с такой же мягкостью, как он?» «Что? Да нисколько. Даже твой покорный слуга не был бы способен на это. Кстати, насчет белых людей. Это уже удар ниже пояса. Цвет кожи тут ни при чем». «Согласна. Я забираю назад слово «белый». И я уверена, что только ты один и был бы способен на это. Больше я никого не знаю». «Даже я не смог бы. Да и никто вообще. Единственный раз, когда я имел такую возможность, я воспользовался ею так же отвратительно, как Понс. И имею я в виду тот случай, когда я приказал, чтобы Дьюку пригрозили оружием. Мне следовало просто воспользоваться приемом карате и избить его с ног, или, может быть, даже убить его, но не унижать. Так что никто, Барбара, никто. И все же Понс был особенно отвратителен. Возьми, к примеру, Мемтока. Мне по-настоящему жаль, что я убил его. Он был человеком, который вел себя лучше, чем мог бы, согласно своему характеру, ни в коем случае не хуже. В Мемтоке было очень много злобы, даже садизма, но он держал эти стороны натуры под жестким контролем, чтобы иметь возможность как можно лучше исполнять свои обязанности. Но Понс... Барбара, милая... Наверное, этот вопрос, в котором мы никогда не придем к согласию. Ты чувствуешь к нему симпатию потому, что он хорошо относился к тебе большую часть времени и всегда был мил с нашими малышами. Но именно из-за этого я и презираю его, потому что он всегда любил показать свою королевскую милость, будучи менее жестоким, чем мог бы быть, но никогда не забывая напомнить своей жертве о том, как он мог бы быть жесток, если бы на самом деле не был таким милым добрым старичком и таким милостивым владыкой. И я презираю его за это. Я начал испытывать презрение к нему еще задолго до того, как узнал, что ему к столу подают убитых и приготовленных молоденьких девушек. — Что? А ты разве не знала? — Да, конечно, ты должна знать об этом. Ведь мы с Понсом говорили об этом в последнем разговоре. «Ты разве не слушала?» «Я думала, что это просто оскорбительная шутка с твоей стороны». «Ничего подобного. Понс — людоед. Может быть, не людоед, поскольку он не считает нас людьми. Но, тем не менее, он ест только девушек. Примерно по одной в день подается ежедневно к их семейному столу. Девушки примерно в возрасте киски и ее телосложения. Но...» «Хью, я ведь ела то же, что и он, много раз. Значит, я...» «Значит...» «Конечно, и я тоже. Но только до того, как узнал, что это такое. И ты тоже». «Милый, останови, пожалуйста, машину. Меня сейчас стошнит». «В таком случае ты испачкаешь близнецов. Эту машину ничто не остановит». Она с трудом открыла окно и высунулась наружу. Через некоторое время Хью спросил: «Ну как, дорогая, тебе лучше?» «Немного». «Милая, в принципе, то, что он ел, ни в малейшей степени не говорит против него. Ведь он действительно не видел в этом ничего плохого. И нет никакого сомнения в том, что коровы думали бы о нас то же самое, если бы умели думать. Но все остальное... Вот тут он прекрасно знал, что делает. потому что всегда стремился к тому, чтобы жертва, в конце концов, согласилась с ним. Палач добивался того, чтобы ему дали на чай. «Я больше не хочу говорить о нем, дорогой. У меня в голове все перемешалось. Прости. Я полупьян, хотя не выпил ни капли, и болтаю сам не знаю зачем. Больше не буду. Посмотри, не едет ли кто-нибудь за нами. Я собираюсь поворачивать налево». Она оглянулась, и после того, как они свернули на проселочную дорогу, находящуюся в ведении штата, узкую и не слишком ровную, он сказал: «Я, кажется, придумал, куда мы едем. Сначала я хотел просто убраться подальше. Теперь у нас есть цель, и, возможно, это место безопасное». «Что это за место, Хью?» «Заброшенная шахта. Когда-то я вложил в нее деньги и потерял их. Может быть, теперь она окупит себя. Она называется Хевли Лоуд. Там отличные просторные штольни, и к ней легко добраться по этой дороге. Если только я смогу отыскать ее в темноте. Если нам удастся добраться до нее до того, как начнется война». Он сосредоточился на дороге, переключая передачи на подъемах и спусках, резко тормозя перед рытвинами и затем с натужным гудением заставляя машину переползать через них. После одного особенно резкого поворота, когда Барбара чуть не вывалилась из машины, она заметила: «Дорогой, я понимаю, что ты стараешься спасти нас всех, но я не вижу никакой разницы, погибнем мы от водородной бомбы или в катастрофе». Он улыбнулся, не сбавляя скорости. «Барби, мне приходилось водить джип вообще в полной темноте. Мы не разобьемся. Мало кто представляет себе все возможности машины. И я особенно рад тому, что у этой ручное переключение передач. В горах это просто необходимо. Я бы просто не решился заезжать сюда на машине с автоматически переключающимися передачами». Она замолчала и начала молиться про себя. Они добрались до небольшой площадки почти на вершине горы. Здесь дорога раздваивалась. На развилке виднелся свет. Увидев его, Хью сказал: «Посмотри, сколько на часах». 11:25. «Отлично. Мы теперь отдалены от нулевой отметки на 50 с лишним миль. Я имею в виду мой дом. А отсюда до Хевли Лоуд не больше 5 минут езды. Теперь я знаю, как туда добраться. Кажется, бензин у нас как раз кончается. А у Шмидта открыто. Прихватим немного бензина, да и кое-какой провизии тоже». «Да, я помню, что у тебя в машине есть и то, и другое. Но запас нам не повредит, и мы все равно успеем до того, как опустится занавес». Он затормозил, шурша гравием у бензинового насоса, и выскочил из машины. «Беги внутрь и начинай набирать провиант. Положи близнецов на пол и закрой дверцу. Ничего с ними не случится». Он тем временем сунул наконечник шланга в бак машины и начал качать топливо старомодным насосом. Она мгновенно оказалась снаружи. Заскочив внутрь станции, она тут же выглянула и крикнула: «Там никого нет! Тогда посигналь! Голландец, скорее всего, в своем домике позади станции». Барбара несколько раз нажала кнопку клаксона. Заплакали ребятишки. Хью повесил шланг на место. «Теперь мы должны ему за 14 галлонов. Давай войдем. У нас в распоряжении есть еще 10 минут, чтобы успеть вовремя». Примечание. 14 галлонов – это 53 литра. Уголок Шмидта был бензозаправочной станцией, небольшой закусочной и маленьким гастрономом одновременно. Тут было все, что могло бы понадобиться людям, живущим поблизости. Рыбакам, охотникам и туристам, которые любят забираться в глушь. Хью не стал терять времени на поиски хозяина. Обстановка говорила сама за себя. Свет был полностью включен, ставни на входных дверях подняты, на плите шипел кипящий кофе, касса открыта, а радио настроено на частоту сигнала тревоги. Внезапно оно заговорило. «Воздушная тревога. Третья воздушная тревога. Кроме шуток. Немедленно в убежище. В любые убежища. Черт бы вас всех побрал. Через несколько минут вам на пустые головы посыпятся атомные бомбы. Лично я, черт побери, собираюсь сейчас забросить к дьяволу этот дурацкий микрофон и кубарем скатиться в подвал. Еще бы, ведь до начала бомбежки осталось всего 5 минут. Так что, раздолбаи чертовы, Скорее прячьтесь в свои норы, не высовывайтесь и перестаньте слушать чушь, которую я тут парю. Все в убежище. Скорее бери эти пустые коробки и начинай наполнять их. Не нужно ничего укладывать, просто бросай в них, а я буду выносить наружу. Мы забьем все заднее сиденье и пол. Хью тут же последовал собственному совету, наполнил одну из коробок и сделал это гораздо быстрее, чем Барбара. С коробкой в руках он бросился наружу, потом бегом вернулся. У Барбары уже была готова другая коробка, и третья была наполовину полной. «Хью, подожди, одну секунду. Ты только взгляни». Последняя коробка не была пустой. Там была кошка-мать, которая ничуть не испугалась незнакомых людей, видимо, будучи привычной к ним. Она спокойно взглянула на них, а четверо пищащих малышей в это время сосали ее. Хью тоже взглянул ей в глаза. Потом он вдруг закрыл коробку. «Ладно», — сказал он, — «положи в другую коробку что-нибудь не очень тяжелое, но такое, что придерживало бы ее в машине и не давало бы им опрокинуться во время езды. Скорее!» Он бросился бегом к машине, неся в руках коробку с семейством, которая писком выражала свое неудовольствие происходящим. Барбара быстро последовала за ним с наполовину наполненной коробкой и поставила ее в машине на коробку с кошками. Затем они оба заторопились внутрь станции. «Захвати все сгущенное молоко, которое найдешь». Хью на мгновение приостановился, чтобы положить на прилавок колбаску с долларами. «И еще прихвати всю туалетную бумагу и клинекс. Нам осталось не более 3 минут». Они покинули станцию только через 5 минут, но зато с еще несколькими коробками. Теперь заднее сиденье автомобиля было полностью загружено. «Я прихватила 2 дюжины чайных полотенец и 6 больших пачек чака». «Чего-чего?» «Пеленок, дорогой, пеленок! Надеюсь, этого хватит надолго. И еще я прихватила 2 колоды карт. Может быть, и не следовало делать этого. К чему лицемерить, любимая? Придерживай малышей и убедись, что дверца закрыта как следует». Он отъехал на несколько 100 ярдов, все время выглядывая. Вот она. Ехать было трудно. Хью вел машину на самой низкой передаче очень медленно и осторожно. После одного из поворотов они увидели темное отверстие, зияющее в склоне горы. «Отлично, мы успели, и можем заехать прямо внутрь». Он тронулся с места и снова нажал на тормоз. «Боже милостивый, корова! И теленок!» — добавила Барбара, выглядывая со своей стороны. «Придется оставить их». «Хью, ведь это же корова! С теленком!» «Но как же мы будем кормить их? Хью, может быть, здесь ничего и не сгорит? А ведь это настоящая живая корова». «Ладно, хорошо. Если придется, съедим их, в конце концов». Внутри шахты, в 30 футах от входа, была деревянная стенка и крепкая дверь. Хью подал машину, понуждая упрямую корову идти вперед, и в конце концов прижал машину к каменной стене, чтобы иметь возможность открыть дверь. Корова тут же сделала попытку вырваться на свободу. Барбара открыла дверцу со своей стороны и этим задержала ее. Теленок мычал. Ему вторили близнецы. Хью выбрался наружу, для чего ему пришлось перелезть через Барбару и близнецов и выбираться через заднюю дверь. Он подошел к деревянной двери и отпер ее. Она была заперта только на засов, без замка. Ему пришлось немного подвинуть коровий зад, чтобы открыть ее. «Включи фары, а то ничего не видно». Барбара включила освещение, затем настояла на том, чтобы корову с теленком тоже загнали внутрь. Хью пробормотал себе под нос что-то вроде «чертов Ноев ковчег», но согласился, в основном потому, что корова как раз и загораживала дорогу. Дверь, хотя и широкая, была на 1 дюйм уже, чем буренка, и та просто-таки не желала пролезать сквозь нее. Тогда Хью наставил ее головой в дверь и отвесил ей здоровенного пинка, и она оказалась внутри, а уж теленок просто последовал за матерью. Только сейчас Хью понял, почему корова и теленок оказались здесь. Кто-то, скорее всего, из местных жителей, приспособил устье шахты под коровник. Внутри находилось 12 штук или около того кипсена. Как только корова увидела такое изобилие, все мысли об уходе ее тут же покинули. Коробки были внесены внутрь. Из 2 коробок вытряхнули содержимое и в каждую посадили по близнецу. Рядом с ними поставили коробку с котятами. Все три коробки были закреплены так, чтобы их нельзя было ни опрокинуть, ни выбраться из них. В то время как они разгружали предметы первой необходимости из машины Барбары, все вдруг осветилось как днем. Барбара сказала: «О, Господи, мы не успеваем. Продолжай разгружать вещи. До того, как нас достанет звуковая волна, еще пройдет, может быть, минут 10. А вот насчет взрывной волны, не знаю. Возьми-ка ружье». Они уже выгрузили из машины канистры с бензином и с водой, но еще не успели унести их. Земля задрожала, и им стало казаться, что где-то под ними помчались поезда какого-то гигантского метрополитена. Хью быстро отнес канистру внутрь и крикнул: «Давай скорее эти! Хью, иди сюда! Сейчас!» Прямо за машиной лежало сено, которое он притащил сюда. Он собрал его, просунул в дверь, вернулся и подобрал остатки. Не ради того, чтобы спасти сено, а чтобы уменьшить угрозу воспламенения бензина в баке машины. Он сначала даже решил вывести машину наружу и спустить ее под откос, но потом решил не рисковать. Если жар будет так силен, что горючее в баке машины воспламенится, что ж, ведь в глубине были еще и боковые туннели. «Барбара, ты включила свет?» «Да, прошу тебя, иди сюда, пожалуйста». Он вошел внутрь, закрыл за собой дверь. «Теперь нужно отодвинуть все это сено вон туда, подальше от входа. Ты будешь светить, а я понесу сено. Только смотри под ноги, дальше начинаются сырые места. Именно поэтому мы и закрыли в свое время шахту. Слишком дорого обходилось осушение. Они перенесли провизию, скотину, человечью, кошачью и бычачью, и предметы первой необходимости в боковой туннель, футов на 100 вглубь горы. По пути им попалось место, где вода доходила до щиколоток, но боковой туннель оказался немного выше и абсолютно сухим. Один раз у Барбары с ноги свалился мокасин. «Извини», — сказал Хью, — «эта гора — настоящая губка. Буквально из каждой дырки начинает бить фонтан воды». «Я», — сказала Барбара, — «женщина, которая высоко ценит воду. И на то у меня есть серьезные причины». Хью ничего не ответил, так как в это время все кругом осветила вспышка второй бомбы. Осветила даже на такой глубине. Видимо, через щели в деревянной стенке. Он взглянул на часы. Как раз вовремя. Теперь нам придется второй раз смотреть то же самое кино, Барб. Только на этот раз, я надеюсь, будет не так душно в зале. Не знаю, не знаю. Будет ли так душно? Конечно, будет значительно прохладнее. Даже если снаружи все будет гореть. Кажется, я знаю место, где мы можем укрыться и остаться в живых. Мы, да еще кошки. Но уж не корова с теленком, даже если внутрь пойдет дым от пожаров. Хью, я не то имею в виду. А что же? Хью, я сразу не сказала тебе об этом. Я так расстроилась и не хотела расстраивать тебя. У меня никогда не было машины с ручным переключением передач. Что? Тогда чья же это машина? Моя. Я хочу сказать, что в ней действительно торчали мои ключи, и в багажнике находились припасенные мною вещи. Но у моей машины было автоматическое переключение. «Милая», — медленно произнес он, — «наверное, ты слегка переволновалась. Я так и знала, что ты примешь меня за сумасшедшую. И именно поэтому я не говорила тебе ничего до тех пор, пока мы не окажемся в безопасности. Но, Хью, выслушай меня, дорогой. Я действительно никогда в жизни не имела автомобиля с ручным переключением. И я не сумела бы вести такую машину. Я просто не знаю, как переключаются передачи». Он задумался. «Тогда я ничего не понимаю». «И я тоже. Милый, когда ты вернулся от своего дома к машине, ты сказал: «Она там, Грейс». Ты имел в виду, что видел ее?» «Конечно, видел. Она клевала носом перед телевизором, наполовину отключившись». «Но, миленький, Грейс действительно сначала клевала носом перед телевизором. Но ведь ты уложил ее в постель, пока я готовила крэп Сюзе. Разве ты не помнишь? Когда объявили тревогу, ты пошел к ней и на руках принес ее вниз. Она так и была в ночной рубашке». Несколько мгновений Хью Фарнхэм стоял неподвижно. «Так оно и было. Я все так и сделал», — согласился он наконец. «Ладно, давай занесем сюда остатки вещей. Самый большой взрыв будет примерно через полтора часа. А ты думаешь, он будет? Что ты этим хочешь сказать? Хью, я не знаю, что произошло. Может быть, это совсем другой мир? Или, может быть, мир тот же самый, но только совсем чуточку изменившийся, под влиянием нашего возвращения хотя бы? Не знаю, не знаю. Сейчас мы должны перенести сюда остатки вещей. Самый сильный взрыв произошел вовремя. Их тряхнуло, но обошлось без повреждений. Когда их достигла взрывная волна, их опять тряхнуло. Но никаких неприятностей не случилось и в этот раз, разве что сдали нервы у некоторых слишком нервных животных. Близнецам же наоборот, суровая жизнь начинала нравиться. Хью засек время, потом задумчиво произнес. «Если это и другой мир, то от нашего он отличается совсем незначительно. И все же, что, милый, и все же он отличается». Например, ты не забыла, что машина у тебя была с... другая. А я помню, что уложил Грейс в постель очень рано. Потом мы поговорили с Дьюком. Значит, разница есть. Внезапно он усмехнулся. Возможно, очень важная разница. Если будущее может менять прошлое, или что бы там ни было, может быть, прошлое тоже может изменять будущее? Может быть, Соединенные Штаты и не будут полностью уничтожены? Может быть, ни та, ни другая сторона не пойдут на такой самоубийственный шаг, как использование бактериологического оружия? Может быть... Черт возьми! А может быть, у Понса никогда больше и не будет возможности иметь к столу молоденьких девушек? И добавил. Черт возьми! Я бы что угодно сделал ради этого, чтобы своими глазами убедиться... что он лишился этого удовольствия. Мы попытаемся, и наши мальчики попытаются. Да, но это все завтра. Мне кажется, что сегодня фейерверк окончен. Мадам, как вам кажется, вы сможете уснуть на кипе сена? Вот так просто взять и уснуть? Да чего же ты похотлива? У меня был долгий трудный день. Но у тебя и в первый раз позади был долгий трудный день. «Посмотрим».